Герцог джаза. Исполнилось 90 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти дюка Эллингтона. В юбилейные дни становится особенно заметно, что Эллингтон портит красивую и стройную картину, сложившуюся за десятилетия. Согласно принятой схеме, джазовый талант должен родиться в бедном пригороде Нового Орлеана или Канзас-Сити, пристраститься к наркотикам и алкоголю с 14 лет, вести жизнь бродяги, не твердо представлять себе собственное семейное положение, нуждаться, а едва разжившись деньгами, немедленно все терять в сомнительных предприятиях, в которые втягивают дружки с уголовным прошлым. Эта схема, впрочем, вполне годится для героя, собирающегося прославиться в любой иной области, не только в джазе. Но джаз в этом смысле убедительнее. Его таланты — негры, их дорога к славе и в славе проходила часто именно так. Но, подобно бедным и бесправным неграм, ведут себя попавшие в джазовую спираль и богатые белые. Белых музыкантов, вставших в один ряд с чернокожими джазистами, можно сосчитать по пальцам, и первый из них — трубач Бикс Бейдербек, сын промышленника и внук банкира, выходец из аристократической викторианской семьи. Бейдербек спился и умер в 26 лет. Видимо, искусство интуиции, импровизации, каким по преимуществу является джаз, предписана непутевость и противопоказана, какая бы то ни была, правильность вообще. Нынешний юбиляр дюк Эллингтон принятый канон нарушает. Сын родителей, принадлежащих крепкому мидл-классу, он и прожил всю свою жизнь как крепкий уже аппер-мидл-класс, долго и благополучно. Эллингтона и звали как-то неподходящее для джазиста Эдвард Кеннеди, и даже прозвище, ставшее, как это бывает, именем, у него нетипично. При плебейской тяге джаза к титулам король Оливер, граф Бейси, президент Янг, Эллингтон сделался герцогом, дюком, задолго до того, как мог получить такое право своими музыкальными достижениями. Он стал дюком еще в школе, где его так прозвали за фронтовство, за то, что он красиво одевался и очень следил за собой. Примечательно, что в титулованные особы Эллингтона вывел не известный всему миру талант, а совсем другой дар. Он и в дальнейшем, лет до 40, выглядел как с рекламы парикмахерской, и только в старости его облик приобрел значительность. Ровно и последовательно развивалась карьера Эллингтона в музыке. Он все делал правильно и разумно, эксцентрика, которой так склонны его коллеги, ему была чужда. Честолюбие — это другое дело. Без честолюбия быть не может никакого таланта, но только в детстве он мог позволить себе здороваться с домашними. А вот и я, блистательный великий дюк Эллингтон. Взрослый Эллингтон, если так и считал, то не подавал виду. Только один раз, пожалуй, он был выбит из колеи и позволил себе увлечься. Когда еще в 30-е годы Эллингтон впервые приехал в Европу, он, взрослый человек и знаменитый музыкант, впервые узнал себе цену. Оказалось, что европейцы, особенно англичане, рассматривают его всерьез, что о нем пишут солидные музыковеды, его ценят симфонические композиторы. Джаз в своих высших проявлениях, одним из которых был, несомненно, Эллингтон, занимал в европейской музыкальной иерархии едва ли не такое же место, как классическая музыка в иерархии американской. Лучшие концертные залы Европы предоставлялись музыкантам, которые считали нормой играть в кафе и дансингах Нью-Йорка или Чикаго. Конечно, нет пророка в своем отечестве. И, конечно, джаз — это были негры, что и накладывало на него отпечаток экзотической низкопробности в глазах Белой Америки. Но важен и невероятно высокий уровень джаза в Соединенных Штатах. Второстепенный музыкант отправлялся на гастроли и легко становился суперзвездой в Европе. А композитор и музыкант эллингтоновского уровня попадал в самую элиту. Этот перепад смутил дюка, и он решил, что его призвание — большие формы. Но, слава богу, Эллингтон сочинял их параллельно с обычными джазовыми пьесами, и что бы он сам ни думал об этом, крупные вещи представляют сейчас интерес лишь для специалистов. Эллингтон остался в истории благодаря другим заслугам. Вот тут возникает вопрос, праздный лишь по видимости. Благодаря каким заслугам? Дюк Эллингтон — один из тех немногих людей, имена которых первыми приходят на ум, когда речь заходит об американской культуре. Эллингтон репрезентативен. Собственно говоря, он — один из символов Америки. Кто еще? Таких культовых фигур немного. Чарли Чаплин, Хемингуэй, Мерлин Монро. А в музыке, главном жанре американской музыки, джазе, таких, пожалуй, двое. Чарли Паркер, гений чистой воды, без примесей, со всеми атрибутами классического хрестоматийного гения, беспутной жизнью, невоздержанностью в пороках и дарованиях, безвременной смертью в расцвете сил. Луи Армстронг — огромный талант с привкусом коммершалс. Широта, открытость, обаяние, улыбка. И Дюк Эллингтон – самый американец в этом самом американском из искусств. Слава Эллингтона покоится, как и положено, на трех китах. Он – пианист, руководитель оркестра и композитор. И в каждой из этих областей можно легко отыскать явления значительнее, таланты ярче, достижения внушительнее. Фортепиано – Эллингтон не встанет в один ряд с Артом Тейтумом или Бадом Пауэллом. Оркестры Бенни Гудмана или Каунта Бейси были никак не хуже эллингтоновского. Что же до композиции? В гигантском богатстве и многообразии американского джаза не мудрено было бы затеряться и Моцарту. Но в перечне достоинств Эллингтона пропущена еще одна его ипостась, то ли растворенная в тех трех, то ли объединяющая их. Эллингтон был гениальным аранжировщиком. Занятно, что знаменитая пьеса «Take the A-Train» «Садись в поезд А», которая стала фирменным знаком музыкальной заставкой оркестра Эллингтона, сочинена не им. Автор «Поезда А» — Билли Стрейхерн, а Эллингтон — лишь аранжировщик. В этом, конечно, есть смысл и символ. Гений Эллингтона и состоял в аранжировке, в приспособлении наилучшим образом мелодий и исполнителей. Не зря с ним так любили работать лучшие джазисты. Он создавал мощное творческое поле, а лучше сказать, сам являлся таким полем, в котором преобразовывалось все, что представляло для Эллингтона интерес. Вот в этом смысле он самый американец джаза. Он и есть Америка. Беглый взгляд на список американских нобелевских лауреатов поражает. Немецкие, французские, японские имена. Из пяти ныне живущих американцев, получивших Нобелевскую премию по литературе, четверо пишут не по-английски. Бешавис Зингер, Бродский, Милош, Солженицын. Победители школьных олимпиад – китайцы и индийцы. Звезды музыки и балета – русские. В прошлом году из пяти режиссеров, выдвинутых на Оскара, не было ни одного гражданина Соединенных Штатов. Нет в Америке своих талантов? Скорее, есть еще один, общий на всю страну талант – аранжировка. Жалобы на утечку мозгов впечатляют, пока не взглянешь, куда утекают эти мозги и почему им нравится течь именно в этом направлении. В свое время Есенин, которому Соединенные Штаты не понравились, рассказал о том, как встретил американца, убеждавшего его. «Я видел Парфенон, но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новее и лучше?» Это смешно, но любопытное соображение, которое тут же приводит Есенин. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное. В мощном силовом поле Америки вряд ли вырастет на голом месте Парфенон, но готовая рассада даст буйный рост и принесет плоды здесь скорее, чем в других местах. Это, конечно, не только деньги, иначе все Нобелевские премии уходили бы в Арабские Эмираты. Это комплекс традиций и навыков, это талант, если угодно, гений. Вот таким гением творческого поля был Дюк Эллингтон. Ему совершенно не нужно было строить заново свой Парфенон, сочиняя большие вещи, и без того Игорь Стравинский и Леопольд Стаковский причисляли его к сонму великих имен музыки. Эллингтону было дано сугубо американское дарование предприимчивости. Речь идет не о деловитости, хотя и она была не слабой стороной Дюка, а о предприимчивости и переимчивости творческой. Не он, а его тромбонист Хуан Тисел написал «Караван». Но лучшие классические режиссеры включают его в репертуар своих симфонических оркестров как пьесу Эллингтона, что совершенно справедливо. Этот замечательный окурок вырастил до эпических масштабов Дюк. 1989 год. Ван Клиберн – герой «Холодной войны». Тому, что обладающий большим музыкальным талантом техасский пианист Ван Клиберн сделался символом эпохи, содействовало очень многое. Его грандиозный московский успех весной 1958 года был предварен Корейской войной, возникновением НАТО и Варшавского договора, подавлением венгерского восстания, запуском советского спутника, сигарообразными бьюиками цвета брызги бургундского на американской выставке в Москве и закреплен поездкой Хрущева в США, выходом переводов Хемингуэя и Селлинджера, улыбкой Гагарина, Карибским кризисом, стуком ботинка по трибуне ООН, кукурузой, трагедией Кеннеди, джинсами, гастролями ансамбля Моисеева и множеством других памятных явлений и событий в истории взаимоотношений величайших держав планеты. Клиберну или очень повезло, или очень не повезло. Это как считать. С одной стороны, никакой, пожалуй, музыкант мира никогда не был и, конечно, никогда уже не будет так знаменит. С другой, он всегда воспринимался в контексте временных примет, что неизбежно причисляло его к низшему разряду в глазах эстетов. И, может быть, главное, он был навсегда обречен не соответствовать ожиданиям. Вероятно, именно поэтому, а не в силу пианистических особенностей, Клиберн не расширял репертуар, шлифуя до совершенства то, что вознесло его на пик славы. Он так и остался исполнителем первого концерта Чайковского и третьего концерта Рахманинова, к чему можно добавить всего лишь десяток больших вещей. Скандально короткий список. Но и тут находятся и преобладают люди, которые сравнивают Клиберна нынешнего с тем Клиберном, и понятно, в чью пользу. Но ведь понятно и то, хоть это и не проговаривается, что тогда молодой пианист стоял между направленными друг на друга и во все точки земного шара межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. А такое обстоятельство сильно обостряет восприятие Чайковского и Рахманинова по обе стороны океана. Сейчас дело другое. Музыкант остался с Чайковским и Рахманиновым наедине и, похоже, почувствовал себя не вполне уютно. Во всяком случае, августовский концерт Вана Клиберна с оркестром Московской филармонии под управлением Василия Синайского в зале Нью-Йоркской Метрополитен-Опера странным образом напомнил о былом. Прежде всего, о былом величии. Клиберн — пианист огромной силы и широкого жеста, монументальный и патетический. Коль скоро, как сказано, архитектура — это застывшая музыка, и сравнения тут правомочные, Чайковский в исполнении Клиберна — это мемориал Линкольна, ВДНХ, Empire State Building, метрополитен имени Ленина, Капитолий, МГУ, советско-американский ампир, вознесенный и сомкнувшийся, как Аполлон-Союз. Идея такого противопоставления господствовала во всей обстановке нью-йоркского концерта. Слева и справа стояли государственные флаги США и России. Музыка началась с гимнов, причем российский был исполнен оркестром, а американский — солистом. Собственно же, программа открылась портретом Линкольна Аарона Копленда, вещью торжественной, патриотической. Как рассказывал мне Василий Синайский, это было настоятельное пожелание самого Клиберна, который солировал и тут, но уже в качестве не пианиста, а чтеца. Стройный, прямой, ростом точь-в-точь Линкольн, 6 футов 4 дюйма, то есть 193 сантиметра, никак не похожий на 60-летнего, он хорошо поставленным голосом взволнованно произносил под оркестр отрывки из речей великого американского президента. Среди них, между прочим, и начинающийся со слов «Нам не уйти от истории». От истории не уйти никому, особенно тем, кто зачинался в самой сердцевине ее коловращения. Тогда, в 1958-м, понадобилось личное разрешение генерального секретаря ЦК КПСС, чтобы первый приз на конкурсе Чайковского получил американец. И это был знак, стоивший сотен часов за столами дипломатических переговоров. 23-летний техасец стал кумиром русских, а Америка поняла, что таких русских можно не бояться. Это был мощный аккорд, виртуозный пассаж. Хрущев запустил Клиберна как спутник. Теперь все это история. И вот фрагмент ушедшей эпохи воскрешен в зале Метрополитен-Опера. Давным-давно сняты барьеры. Никто не интересуется гражданством гастролеров. Никому уже не приходит в голову обставлять совместные выступления российских и американских артистов флагами и гимнами как акт сближения держав. Но оказалось, что по временам противостояния можно испытывать ностальгию. И когда после неизбежного, великолепного первого концерта Чайковского пианист и дирижер обнялись, показалось, что это Хрущев с Кеннеди, Юрий Гагарин с Джоном Гленном, Брумель с Томасом, холмогорская тёлка с коровой штата Айова, что на дворе холодная война, но вдруг на миг потеплело, забрежила надежда, все взволнованы, полны взаимопонимания и осознания важности момента. На самом деле ничего такого нет, и этого немножко жаль. Потому что Чайковский, Хрущев и Клиберн существуют, разумеется, сами по себе, но в сочетании перемножаются. А такой арифметики больше не будет. 1994 год. Голос Каллас. Мария Каллас умерла 16 сентября 1977 года. 30 лет — изрядная дистанция, с нее уже можно оценить масштаб исторического явления. Ясно, что это был голос века. Речь не о дешевом штампе, который применяется ко всему подряд. Свадьба века, ограбление века. Значение прямое. 20 век звучал голосом Каллас. Еще правильнее сказать, она спела 20 век. Во всем его разнообразии и трагизме. Гречанка, родившаяся и выросшая в Нью-Йорке, учившаяся пению в Греции и Италии, жившая в Европе и умершая в Париже, она и сама на протяжении своей недолгой полувековой жизни была поразительно разной, торжествующей, униженной, повелевающей, покорной, прекрасной, уродливой, толстой, худой. Каллас жаловалась, как ей надоело, что на сцене ее неизменно травят, режут, топят, но по всей своей сути была именно трагической актрисой. Комические роли ей удавались хуже, но она исполняла и их. Вообще поражала широтой диапазона. Пела партии меццо-сопрано Кармен и даже Вагнера, что вообще-то не принято. Виолетта не сочетается с Брунгильдой. С наступлением эпохи узкой специализации Каллас считаться не желала. Она мало с чем считалась на сцене и в жизни, пребывая в уверенности, что может все. Дзефирелли возмущался. Каллас убеждена, что все знает сама, что ей ничего нельзя открыть в Травиате. Похоже, только к своему голосу она относилась как к чему-то данному извне, прислушиваясь к нему послушно и почтительно. «Я не могу переключать свой голос. Мой голос не лифт, курсирующий вверх и вниз». Все остальное ощущала в своей власти, например, собственное тело. В молодости она весила от 95 до 110 килограммов. Из рецензии конца 40-х на Аиду. На сцене было невозможно отличить ноги слонов от ног Марии Каллас. А в начале 50-х похудела на 40 килограммов. Говорят, повлиял всемирный успех тоненькой Одри Хепберн в «Римских каникулах». Каллас тоже хотела быть звездой, точнее, суперзвездой. Большая разница. Звездой можно стать индивидуально в силу большого таланта. Суперзвездой назначает общество, надо попасть в его резонанс. Каллас изменилась потому, что стали меняться вкусы не ее, а публики. Хотя в ее коронной роли Нормы, это она вернула на мировую сцену забытой оперы Беллини и Доницетти, полнота очень подходящая. Величественность, статуарность, действительно жрица. Дирижер Джулини рассказывал, как на приеме прошел мимо незнакомой элегантной женщины, и вдруг она его окликнула. Это была Каллас. Она не просто похудела, она стала другим человеком. Изменившись, выглядела раз от раза по-разному. Смотришь записи. То почти красавица, то почти урод. В «Цирюльнике» 1958 года со сцены глядит нехорошенькая субретка Розина, но пожилая, а ей лишь 34, женщина с неприлично длинным носом. Радикальное похудание — нарушение Божьего промысла о себе. Что-то там наверху имелось в виду, когда тебя создавали таким, а не другим. Каллас утратила себя единую на радость публики, превратившись во множество Марии Каллас. Для артистки это, вероятно, приобретение. А для человека? В старые времена актеров хоронили за церковной оградой. Человек, так часто перевоплощавшийся в других, утрачивает уникальную личность, то есть душу. Ее не разыскать в ворохе позаимствованных душ. Мария Каллас стала общественным достоянием. Говоря иначе, суперзвездой, чье имя знают все, не обязательно в точности понимая, чем носитель имени занимается. Когда Дзефирелли замечает о ней, мы говорим о художнике калибра Микеланджело или Нижинского, подбор компании верный, специальность не важна. Успех Каллас поразителен, ведь она в ее время единственный представитель элитарного искусства, чья популярность равнялась известности кумиров Маскульта, безусловный ньюсмейкер, Элвис Пресли, Брижит Бардо, Пеле, Мэрилин Монро, Мухаммед Али, Мария Каллас, один ряд. Быть суперзвездой означает непременно вести себя как суперзвезда, дерзко, капризно, беззастенчиво. Для психоаналитика поведение Каллас должно представляться простейшим случаем. Безжалостность к коллегам, редким подругам и родне — ответ на жестокость судьбы, выпустившей ее в мир неуклюжим толстым очкариком. Шумные скандалы — следствие придавленности материнской волей. Алчность в составлении контрактов — реакция на пережитую в детстве бедность. Через полвека после Каллас я жил в том районе, где она выросла — Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке. Рядом с греческой церковью святого Спиридона, где она пела в хоре, был мой любимый рыбный магазин пуэрториканца Мигеля. Я рассматривал снимки нашего района 30-х годов «Шпана и бедность». Но тем-то и ущербен психоанализ, что всегда на все отвечает часто одинаково. Пытаясь разобраться, лучше обратиться не к Фрейду, а к Юнгу. Не к ее поведению, а к восприятию публики. Каллас заняла пустующее в элитарной культуре место суперзвезды. Она вела себя как кинокумир, и в подсознании меломанов это возвышало социальный статус серьезной музыки. Не зря о Каллас рассказывали такие истории. Директор Метрополитен Опера возмутился затребованным гонораром и сказал, что президент США столько не зарабатывает. Она ответила: «Так попросите спеть его». Обозреватели вспомнили, что сопрано Катерина Габриэлли запросила за выступление в Петербурге 3000 дукатов. И когда Екатерина Великая заметила, что это больше жалования фельдмаршала, певица предложила пригласить на сцену фельдмаршала. Сравнение некорректное. В ту пору опера и была маскультом, а солисты — знаменитостями, как рокеры и боксеры в 20-м столетии. В конце века Паваротти двинул оперу в массы, но для этого ему самому пришлось передвинуться со сцены на площадь и подвинуться, поставив рядом рок и поп-звезд. Мария Каллас была такая одна. Ее назначили. Она соответствовала. Тенор Джузеппе Ди Стефано, партнер Каллас, удивлялся, как хорошо она знает имена богачей и особенно, что-то видно предчувствуя, судовладельцев. Ди Стефано заключал: она была королевой оперы, а хотела быть и королевой высшего общества. Такое сделалось в романе с одним из богатейших людей планеты, судовладельцем Аристотелем Анасисом. Союз выглядел логичным. Самый известный в мире грек и самая известная гречанка. Все по заслугам. Движение встречное. Она хотела, от нее ждали. Встреча личности и общества произошла благодаря сочетанию колоссального дара с огромным самомнением и неукротимым характером. Дара вовсе не только вокального, но и актерского. Самое важное, что о себе сказала Каллас: «Я не певица, которая изображает на сцене актрису. Я актриса, которая поет». В вокале ей были равны и даже превосходили певицы-современницы Рената Тибальди техникой, Элизабет Шварцкопф проникновенностью, Бригет Нильсен мощью, Виктория де Лос Анхелес тембром, но та же Шварцкопф, увидев Каллас в «Травиате», навсегда отказалась от этой роли. Каллас гениально сыграла голос, не только свой, а всего своего века, и это слышно в каждой ее записи. Великая актриса исполнила партию великой певицы, вот почему нет никого лучше Марии Каллас. 2007 год. Гульд в космосе. 20 лет назад пределы Солнечной системы покинул космический аппарат «Вояджер». На борту его атрибуты и символы земной цивилизации. На тот случай, если ракету обнаружат разумные существа и захотят понять, кто мы такие. Там изображение мужчины и женщины, математические формулы, еще что-то. Из музыки хорошо темперированный клавир Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Глена Гульда. Когда до этой записи доберутся и ахнут зелененькие шестиголовые, неизвестно. Известно, как изменил отношение к музыке на Земле канадский пианист, которому 25 сентября исполнилось бы 75 лет. Наклонение сослагательное, потому что 4 октября исполнится 25 лет со дня его смерти. Гульдовскому мифу больше полувека. В 1955 году 23-летний музыкант записал баховские вариации Гольдберга, изменив стандарты отношения к Баху, который долго воспринимался органно-церковным либо клавесинно-салонным. Гульд сделал Баха животрепещущим современником, открыв для поколений доступность и актуальность классики. Бездонные тайны жизни и мелкие практические подсказки раскрываются за этот час, точнее 51 минуту, 19 секунд, столько длится гульдовская запись. Без Гульда по-другому сложилась бы и вся вообще музыка 20 века. В мелодиях Битлз подспудно, а иногда и явно присутствует по-гульдовски переосмысленный Бах. Канадец заставил себе поверить, даже если сначала настораживал, едва ли не пугал. Он все делал по-своему, причем непредсказуемо. Гульд играет бетховенскую лунную сонату на треть быстрее, чем Горовиц. Ага, думаешь, ясно. Ничего не ага, потому что по сонату на треть медленнее. Он сумел заново и притом несокрушимо убедительно прочесть Ветхие и Новые Заветы фортепианной музыки, хорошо темперированный клавир Баха и 32 сонаты Бетховена. Исполнитель или должен заново сочинить музыкальное произведение, или найти себе другое занятие, — говорил Гульд. Верно, все уже написано, сказано. Но эпоха интерпретаций не менее творческая, чем эпоха сочинительства. Шекспира, Брейгеля, Баха не превзойти, но на них можно опереться, косвенно или прямо, поставив спектакль, сняв фильм, сыграв на рояле. Или сугубо частным образом, перечитав, увидев, прослушав заново. Осознать это как творчество наглядно помог Глен Гульд. Вот почему в благодарность возник его миф. На гульдовскую легенду работало многое. Все его странности. Затворничество, превращение ночи в день, ношение пальто и перчаток даже летом, привычка напевать себе под нос во время игры, что бесило звукорежиссеров и слышно в записях, необычно низкая посадка с нависанием над клавиатурой. Наконец, Гульд совершил два поступка, придавших законченность его мифу. В 64-м на пике славы покинул публику, отказавшись от концертов и перейдя только на звукозапись. В 82-м на пике величия скончался от инсульта в 50 лет. Подлинный творец всегда одинок. Это аксиома гения ведения. Отвергнувший восторги беснующегося зала, превративший общение в телефонные монологи, пропагандист идеи Севера с ее пустынным первопроходством, Гульд — идеальная иллюстрация к тезису. Но что-то смущает в таком хрестоматийном образе. Если это одиночество, то очень многолюдное. Из своего торонтского укрытия Гульд так потрясал умы и души, что мощь обратной волны признательности дискредитировала саму идею затворничества. Как бы он ни прятался от аудитории, она неуклонно расширялась, пока не вышла за пределы Солнечной системы. 2007 год. Караяновский век. Сейчас, когда со дня рождения Герберта фон Караяна исполняется 100 лет, все уже встало на места. У знатоков-музыковедов может быть своя иерархия, да еще у каждого собственная, но в сознании музыкальной публики Караян прочно в призовой тройке дирижеров XX века. При жизни к нему было множество претензий и в искусственности, и в механичности, и в тяге к внешним эффектам. Все, вероятно, справедливо. Караян не достигал ни глубины Вильгельма Фуртвенглера, ни точности Артура Тосканини, ни тонкости Карлоса Кляйбера. Но он всегда делал из серьезной музыки праздник. Публике нравилось. Еще его называли алчным и излишне деловитым для художника. С его легкой ли руки, классическая музыка стала большим бизнесом, с колоссальными гонорарами дирижеров и солистов. Он сделал для музыки то, что Бобби Фишер для шахмат. Срастил искусство с бизнесом. Ну и, наконец, идеология политика. Караян был нацистом, и очень многие не простили ему этого до самой его смерти в 1989 году. Хотя после войны он прошел так называемую денацификацию. Специальное австрийское жюри в 1946 году признало его членство в национал-социалистической партии простительным. Но лишь в 1967 Караяну разрешили въезд в Соединенные Штаты. С ними отказывались выступать такие выдающиеся музыканты, как пианист Артур Рубинштейн, скрипачи Ицхак Перельман и Пинхас Цукерман, тенор Ричард Такер. Караян оправдывался, указывая на своих первоклассных коллег, проработавших все годы при гитлеровском режиме, Фуртвенглера, Карла Бема, Клеменса Крауса. Противники возражали, ведь покинули же нацистско-фашистскую Европу Тосканини, Бруно Вальтер, Эрих Кляйбер. Караян объяснял, что стал нацистом по карьерным соображениям. Ему напоминали, что вступил он в партию 25-летним еще в 1933 году в Австрии, за 5 лет до ее аннексии Германии. Он говорил, что как мог помогал музыкантам уйти от преследований. Ему отвечали, что он не просто служил, а забегал вперед, открывая концерты Хорстом Весселем и приходя на репетиции в военных сапогах. Он указывал на несомненный факт своей женитьбы на Аните Гютерман, еврейке на четверть. На это был аргумент. Караян добился для жены редкого статуса почетной арийки. Иштван Саба снял в 2001 году фильм «Мнение сторон» «Taking Sides», где замечательно показана процедура этой самой денацификации — психологическая и идеологическая дуэль американского майора Харви Кейтель и немецкого дирижера Стеллан Скарсгард. Прообраз дирижера — Фуртвенглер. Он тоже был освобожден от обвинений, но легкой жизни у этих людей не было. У Фуртвенглера до 54-го, когда он умер, у Караяна на 35 лет дольше. И вот вечный вопрос 20 века насчет гения и злодейства и их совместности. Тут и Маяковский, и Эйзенштейн, и Лени Рифеншталь, и Диего Ривера. Если служить неправому делу, создавая великие произведения, то получается, в конце концов, получается, что остаются произведения, а дело отходит в сторону. То есть правильно и справедливо, что у Герберта фон Караяна не было спокойной жизни. Он это заслужил и должен был расплатиться. Но сейчас, когда ставишь бранденбургские концерты Баха, оратории Гайдна или 10-ю симфонию Шостаковича в караяновском исполнении, то ясно, что со временем остается только музыка. 2008 год. Моисеев помещал Россию в мировой контекст. Игорь Моисеев был явлением совершенно особым. То есть, что он совершил в области танца, о том много говорили и в эти дни, говорят специалисты, от режиссера Юрия Любимова до танцовщика Николая Цискоридзе. Ясно, что сделал Моисеев много. Как сказано в некрологе Associated Press, он трансформировал народный танец в законный жанр хореографии, возвел искусство, проходившее по разряду массовых празднеств, в ранг высокого, поставил рядом с классическим балетом. Не будучи специалистом, скажу о личном и связанном с личным общественным. Все мое детство прошло под знаком Игоря Моисеева, о чем он вряд ли подозревал. Номинально я был ему представлен моим дядей. Но догадываюсь, сколько таких детей и подростков протягивали ручку великому балетмейстеру. Мой дядя, двоюродный брат отца, Георгий Усыскин, был пианистом и концертмейстером Моисеевского оркестра. Так что каждый раз, приезжая из Риги в Москву, я ходил на выступления моисеевцев, а дважды и на репетиции. Отчетливо помню ощущение восторга от виртуозности того, что творилось на сцене. Его большие постановки «Половецкие пляски Бородина» или «Ночь на Лысой горе Мусоргского» захватывали как боевик. Стремительный сюжет был выверен скрупулезно. Но еще больше привлекали зарубежные картинки. Например, танец аргентинских гаучо. Потом что-то греческое. Я тогда не знал слова «сертаки». Что-то французское, венгерское. Смотреть Моисеева было как собирать марки. Наглядно расширялся мир. Для меня почти буквально. Дядя, своей семьи не имеющий, слал нам письма и открытки со всех моисеевских гастролей. Помню письмо из Нью-Йорка, в частности о том, как Моисеев с ближним окружением, в которое дядька входил, посетил стриптиз. Разборчивым полупечатным почерком через дефис «стрип-дефис-тиз». Открытки из Штатов, Мексики, Испании, Франции приходили в самые сумеречные годы. Оттуда же привозились какие-то календари и авторучки. Но не из корыстного интереса я пристально следил за гастрольными передвижениями моисеевцев. Дело в том, что по мере подрастания ощущал, они одна из тех очень немногих визитных карточек страны, за которую можно без задней мысли испытывать гордость. Вот главное. Игорь Моисеев раньше всех начал делать то, чем не то, что никто не занимался, но и думать о таком не мог. Он помещал Россию в мировой контекст, тогда, когда и намека на это не было. Делал он это самым непосредственным образом — репертуаром, порядком событий, последовательностью танцев. У него Камаринская располагалась между хабанеро и танцем гаучо. Многоцветие и разноголосие мира оказывались яркими и внятными. Их можно было почувствовать не умозрительно, а увидеть, услышать, почти потрогать. И Россия у Моисеева представала органичной частью пестрого, заманчивого мира. Ни в коем случае не центром, тем более, что в этом пейзаже центра и быть не может. Здесь каждая деталь равноправна и равно важна. При этом моисеевские фантазии на темы русских народных танцев были таковы, что удивлялись и восхищались и американцы, и испанцы, и аргентинцы, и больше всех сами русские. 2007 год.